Царь Давид. Все во дворце Саула знали пастуха Давида. Он убил на поединке великана Голиафа, и он очень хорошо играл на арфе. После поединка с Голиафом Давид стал жить во дворце царя Саула. Там он познакомился с сыном Саула, Ионафаном. Давид и Ионафан сразу же полюбили друг друга. Они стали большими друзьями и никогда не имели друг от друга никаких секретов. Давид был знаменит. Все израильтяне любили его, ведь он был таким храбрым. Но царь Саул завидовал Давиду. «Израильтяне хотят его сделать царем», — думал он. «Я должен избавиться от него. Даже мой сын Ионафан очень любит Давида». Однажды Давид играл на гуслях для царя, чтобы развеселить его. Вдруг царь Саул схватил копье и бросил его в Давида. Давид успел отскочить в сторону, копье вонзилось в стену, как раз в том месте, где до этого сидел Давид. Давид испугался гнева царя Саула и убежал из дворца. Ионафан был опечален, что Давид больше не живет во дворце, и он обратился к царю Саулу с такими словами: «Все здесь любят Давида. Мы верим, что со временем он станет великим человеком». Но эти слова еще сильнее возбудили ненависть Саула. Ионафан разыскал Давида и сказал ему, что Саул хочет убить его. Но Давид знал, что Бог не допустит этого. Он знал, что Бог хочет поставить его царем Израиля. А царь Саул по-прежнему искал возможности избавиться от Давида. Однажды во дворце был большой праздник. Давид сказал Ионафану: «Я не могу пойти на праздник, потому что Саул хочет убить меня. Скажи своему отцу, что я отправился навестить свою семью». И Ионафан обещал Давиду передать его слова царю. Вечером, во время пира, царь Саул спросил, почему нет Давида. Когда Ионафан рассказал ему, что Давид ушел навестить своих родственников, царь Саул пришел в бешенство. «Почему ты всегда защищаешь Давида?» — кричал он. «Ты мой сын, и ты должен стать царем после моей смерти. Если я не убью Давида, царем Израиля станет он». На другой день Ионафан пошел к Давиду, чтобы рассказать ему о случившемся. «Ты не должен появляться в дворце, пока жив мой отец», — сказал он. «Мой отец хочет убить тебя». Давид не знал, куда ему скрыться от гнева Саула, но он верил, что Бог спасет его. Царь Саул продолжал поиски Давида, чтобы убить его, а Давид ушел в горы, где было много пещер. Некоторые из его друзей последовали за ним. Однажды Саул был в горах и расположился на отдых совсем рядом с пещерой, не подозревая, что там находится Давид. Давид потихоньку вышел из пещеры и незаметно отрезал ножом кусок плаща у Саула. Когда Саул поднялся, Давид окликнул его. «Почему ты ищешь убить меня? Ведь я не хочу тебе ничего плохого. Смотри, я был совсем рядом с тобой и не причинил тебе вреда», — сказал Давид, показывая ему в доказательство кусок плаща. Саул признал, что Давид был прав. Но скоро Саул забыл этот случай в горах и начал опять преследовать Давида. В другой раз Давид проник ночью в лагерь, где находился царь Саул. Все спали. Тогда Давид взял копье царя, которое лежало у его изголовья. Наутро Давид закричал издали: «Царь Саул, где твое копье?» Копье было у Давида. И тогда царь снова понял, что Давид этой ночью мог убить его, но не сделал этого. И опять он вернулся домой. Прошло время. Однажды Давид узнал, что в жестокой битве с филистимлянами погибли царь Саул и его сын Иоаннафан. Давид сильно горевал о них. Это были самые тяжелые дни в его жизни. Особенно он печалился о смерти своего лучшего друга Иоаннафана. После смерти царя Саула народ избрал Давида своим царем. Так исполнилось обещанное Богом. Израильтянам по-прежнему приходилось вести частые войны, но они знали, что Бог поможет царю Давиду одержать победу в битвах. Через некоторое время царь Давид вошел в Иерусалим. Там он устроил большое празднество в честь переселения в город Божьего ковчега. Во время шествия Давид громко пел и плясал от радости. Но ему нужно было еще вести множество войн. Он храбро ввел свои войска в бой и победил всех своих врагов. Наконец, наступили мирные времена в Израиле. Еще многие годы царствовал Давид в Израиле. Всю свою жизнь он был предан Богу. Он возлюбил Бога и никогда не выходил из послушания Ему. А если ему случалось совершать какие-либо ошибки, он горько раскаивался и всегда просил Бога простить его. Бог исполнил все, что он обещал Давиду. «Твой сын Соломон наследует царство после тебя и будет царем Израиля», — сказал Бог. «И он построит храм для меня».